Выхожу из общаги. На мне черные джинсы, кожаная куртка, на шее бело-красно-белый платок. Сегодня демонстрация против Лукашенко. Иду один. Соседи по комнате динамит мероприятия. Валяются на кроватях и плюют в потолок, потому что денег на водку нет. Козлы. Навстречу скучный задроченный народ. Им нет дела ни до политики, ни до всего остального. Только бы купить кусок колбасы, сжрать и засесть на весь вечер у телевизора, смотреть тупые сериалы. Мне их не жалко. Сбор на площади Якуба Колоса. Издалека вижу толпу и бело-красно-белые флаги. Узнаю чуваков с факультета МО, здороваюсь. Мы стоим, курим, ждем, пока подтянутся еще люди. Впереди кто-то дает команду. Вперед. Идем по тротуару к оперному театру. Там разрешено провести митинг. По проезжей части нельзя. Вдоль тротуара стоят ОМОНовцы. Ждут, чтобы кто-нибудь отбился от колонны. Не дай бог, отволокут во дворы и отобьют почки. Со мной в колонне чуваки с других факультетов. Наших сегодня нет вообще. Мы орем «Ганьба! Луку за краты! И живе Беларусь!» Прохожие косо смотрят на нас. Мы мешаем им идти по своим поганым делам. Им приходится прижиматься к домам, пропускать нас. Народу мало, максимум 1000. Подойдут еще прямо на митинг, но все равно мало. Такой колонной особо не погудишь. Собрать бы 10-15 тысяч, тогда ни ОМОН, ни менты ничего бы не сделали. Хоть на администрацию президента иди. Подходим к оперному. Там около сотни наших с флагами и плакатами «Живи Беларусь», но еще больше ментов и ОМОНовцев. Откуда они только берутся? Как с мафией воевать, так их нет. А как оппозицию давить, все тут как тут. В автобусах тоже ОМОНовцы. Сидят, ждут, играют в карты, смотрят в окна на нас. Митинг начинается. Возле нас бегает журналистка. Она была на прошлом митинге, и я ее еще раза два по ящику видел. Кричала что-то про демократию и свободу слова. Лет 30, одета по фирме. Два мента, майор и старлей, смотрят на нее. Майор говорит: «И это опять здесь. Чмошная, бля, во флями закиданная. Каждый раз ждет момента, чтобы залупнуться. Думает, сука, что если журналюга, то не тронем. Раз заволокли в автобус, дали пизды. Потом, правда, вони столько было. Свобода слова, пресса, хуё моё, еле отбрехались. Она замужем? Какое там замужем? Развелась. С такой сукой ни один мужик жить не будет». «Да, не говори ты». Журналистка подходит ко мне. «Добрый день, Светлана Рябова, газета «Минский курьер». Можно задать несколько вопросов?» «Да, конечно». Она достает из сумки диктофон, сует мне под нос, жмет на кнопку. «Сначала представься, как тебя зовут, где ты учишься или работаешь?» «Антонович Сергей, учусь на 3-м курсе БГУ, факультет психологии». «Скажи, почему ты пришел на сегодняшнюю акцию?» «Ну как почему?» «Чтобы выразить свой протест против политики правящего режима. Идет обнищание народа, экономика загнивает, а чиновники обогащаются». «А насколько, по-твоему, такие уличные акции могут быть эффективны в борьбе с режимом?» «Не очень эффективны, потому что ходит очень мало людей. И если бы ходило больше, то власть бы нас боялась и что-нибудь делала. А так, прислали милицию и ОМОН, и могут ни за что не волноваться». «А как ты считаешь, чем объясняется низкая политическая активность молодежи, студентов?» «Ну, люди сейчас вообще мало интересуются политикой. Большинству надо только денег побольше и развлекаться. А на политику им как бы положить». «А они что, не видят связи между политической ситуацией в стране и уровнем жизни?» «Наверное, не видят, не знаю». «Хорошо, спасибо». Она выключает диктофон и уходит. «Я вроде все правильно сказал. Пусть бы вставила в статью. Но если газета попадет к декану...» «В том году 3 выгнали с МО за митинги. Ну, правда, их сейчас в Прагу пригласили учиться, бесплатно. Повезло парням. Чуваки с их потока говорили, им там еще и бабки платят. Нормальное причем, на пиво хватает». Митинг кончается. Главные оппозиционные политики бочком выбираются из толпы и садятся в свои тачки, чтобы отвалить, пока не началась какая-нибудь фигня. Часть народа тоже сваливает, кроме самых активных, в том числе нас, студентов. Кто-то предлагает идти на проспект и к площади независимости. Народ стремается. По проспекту идти не разрешали, а значит, менты имеют право всех свинтить. Или сразу не свинтят, а подождут, пока разойдемся, и повяжут по одному. Но это фигня. Гулять так гулять. Нас остается 2 сотни. Мы беремся за руки, чтобы менты не выдергивали по одному, и идем к проспекту. Менты идут за нами и по бокам, но молчат и никого не трогают. Значит, пока не было приказа. Недалеко те самые майоры Старлей. Откуда-то вылазит Рябова, подваливает к майору. Добрый день. Светлана Рябова, газета «Минский курьер». Разрешите задать несколько вопросов? Мент отмахивается. Отойди, не до тебя тут. Как это отойди? Как это не до меня? Как ты разговариваешь, во-первых, с женщиной, а во-вторых, с журналистом, осел? Несколько наших останавливаются посмотреть, что будет. Я тоже. Мы подходим поближе. Остальные притормаживают, поворачивают головы. Иди лучше отсюда, а то сейчас машину затянем, узнаешь, как права качать. Да ты урод, знаешь, что это, орёт журналистка. Ты грязь, рвань, с тобой ни одна нормальная женщина не ляжет, ясно? Майор замахивается на нее кулаком. Я подскакиваю и бью ему ногой по яйцам. Он приседает, остальные менты кидаются на нас. Отбиваться нечем, палок нет, и выломать тоже нечего. Ни плиток, ни забора. Мы рвем во дворы. Из автобуса уже выскакивают ОМОНовцы с дубинками. Дождались наконец своего часа. Сидели, скучали. А сейчас можно помахать дубинкой, сломать кому-нибудь пару ребер. На ходу вижу, как двое ментов схватили Рябову и волокут к автобусу. Она машет ногами и руками, старается в кого-нибудь попасть. Да, не повезло тете. Но с другой стороны, ничего и не сделают. Продержат полчаса и отпустят. А вот если повяжут меня, то это жопа. Отобьют почки и дадут 5 суток за участие в несанкционированном митинге и сопротивление властям. Забегаю в арку. Дома, машины, гаражи. За мной еще несколько наших, сзади ОМОНовцы. Я прячусь за гаражами. Жутко хочется срать, от страха, само собой. За гаражом уже лежат 2 высохшие кучи говна. Я пристраиваюсь, чтобы в них не наступить, снимаю штаны. Будет, конечно, прикол, если ОМОНовцы заглянут за гаражи и заметят меня в таком виде. Во дворе шум, крики. Кого-то молотят, он орет. От моей кучи говна поднимается пар. Я вытаскиваю из кармана листовку. Беларусь в Европу, Лукашенко в жопу. Мы такие брали у Саковича с 5-го курса и потом разбрасывали в аудиториях. У меня осталось 10 штук. Вытираю листовкой жопу, подтягиваю штаны и тихонько выглядываю из-за гаража. 2 ОМОНовца накинулись на лысого дядьку в очках, с кожаной сумкой на плече, и лупят дубинками по почкам. Дядька орет. Сумка медленно соскальзывает с плеча на землю. ОМОНовцы уволакивают мужика. Больше во дворе никого. Выжидаю еще 5 минут и выхожу из-за гаражей. Темнеет. Подхожу к сумке, заглядываю внутрь. 2 бутылки водки. И все. Никаких документов или бумаг, ничего. Можно забирать и нести к чувакам в общагу. Мы победили.